забросив его как можно дальше, на дальний конец газона. Уэберлин наблюдал, как Альфи бросился вдогонку за летящей желтой точкой. Как только мяч снова оказался у него в зубах, он стал описывать круги по периметру газона. Уэберли следил за его продвижением от скамьи к кусту, от куста к дереву, от дерева к тропе, но сам оставался почти на том же месте, откуда бросил мяч, только сдвинулся на шаг, чтобы сесть на скамью, когда-то выкрашенную черным цветом, судя по оставшимся кое-где следам краски. Рядом со скамьей стоял стенд, на котором вывешивали объявления, касающиеся жизни микрорайона. Уэберли проглядел объявление, не вдаваясь в детали. Рождественские мероприятия, антикварные ярмарки, гаражные распродажи. С удовлетворением отметил, что телефонный номер местного отделения полиции вывешен на видном месте и что в помещении церкви собирается комитет по организации добровольного патрулирования микрорайона. Он все прочитал, но уже через несколько минут не смог бы вспомнить и слова. Пока он водил глазами по этим 5-6 листкам под стеклом доски объявлений и механически складывал слова, перед его мысленным взором стоял Фрэнсис, вцепившийся в подоконник. А в ушах звучали слова дочери, произнесенные с любовью и безусловной верой в него. «Ты никогда не оставишь ее, как можно?» Этот последний вопрос с особой настойчивостью бился в его голове, отлетая от стенок черепа гулким эхом убийственной иронии. «Разве смог бы ты оставить ее, Малькольм Уэберли? В самом деле, смог бы ты оставить ее?» У него и в мыслях не было бросать Фрэнсис, когда ему передали вызов на Кенсингтон-сквер. Вызов поступил через полицейский участок на Эрлс-Корт-Роуд, куда его совсем недавно назначили инспектором, и дали в напарники сержанта Эрика Лича. За рулем сидел Лич. Они ехали по Кенсингтон-Хай-стрит, который в те дни была не так забита машинами, как сейчас. Лич еще плохо знал район и проскочил нужный поворот, так что им пришлось пробираться по извилистой Теккери-стрит. Деревенская атмосфера, которая никак не вязалась с огромным городом. И на Кенсингтон-сквер они выскочили с юго-восточного конца. И оказались прямо перед нужным домом. Викторианским зданием из красного кирпича с белым медальоном на фронтоне, где была указана дата постройки 1879 год. То есть оно было относительно новым в районе, где старейшие строения появились почти двумя веками ранее. Патрульная машина, прибывшая на место по звонку жильцов одновременно с каретой скорой помощи, еще стояла у поребрика, хотя проблесковый маячок уж был погашен, а машины скорой помощи давно и след простыл, как зашлись уже и соседи, которые неизменно собираются в любое время суток, стоит лишь раздастся полицейской сирене. Уэберли открыл дверцу машины и прошел к дому, перед которым низкая кирпичная стена, увенчанная кованым заборчиком, огораживала выложенную брусчаткой площадку с декоративным растением посредине. Растение при ближайшем рассмотрении оказалось вишней, и в это время года вокруг его ствола разлилось розовое озеро из опавших лепестков. Парадная дверь была закрыта, но, очевидно, их прибытие ждали, потому что, как только Уэберли вступил на крыльцо, дверь распахнулась. В дом их впустил констебль, который и позвонил в участок.